Глава 26. Всеволод. Дело дрянь. Это я понял не только по белому, как лист бумаги, лицу Ульяны, но и по женским воплям из ее телефона. Когда девушка кладет трубку, беспомощно смотрит на меня. «Мне нужно ехать. Мама, она знает». Уля закрывает лицо руками. «Поехали. Направляюсь к шкафу. Вань, ты с нами?» «Мне нужно найти дочь. Катя не отвечает на звонки. Поеду, вытрясу душу из Стёпы». «Она его любит, не надо», — вклинивается Ира. Ванька вздыхает. «Да, он непреклонен в этом вопросе. Я бы тоже не хотел, чтобы моя Ира влюбилась в кого-то типа Степана, ведь видел, на что способны его люди. Значит, сам он еще хуже. Но если чувство уже родилось, ничего не сделаешь». Это уже я по себе понял. «Не жести. Натягиваю рубашку, джинсы. Если она влюбилась, пусть. Наблюдай, чтобы не вляпалась. Она ведь все равно сделает, как хочет». «Угу». Ванька целует Ульяну в губы прямо при моей дочери. «Как найду Катьку, сразу к вам». Ирка не тушуется, только хитро улыбится. Выгибаю бровь, она перестает таращиться на Улю и моего друга. «Я поеду, поспрашиваю знакомых. Может, Катя поехала к кому-то?» — произносит, обуваясь. «Я виновата перед ней очень. Иван Русланович, подбросите?» «Поехали». Они уходят. Уля одевается, на ней лица нет. Все свалилось махом, хотя мы планировали не спешить. Однако у судьбы на нас точно свои планы. «Мама очень злится», — всхлипывает. «Она заберет меня домой». «Так, Уля». Подхожу к ней, разворачиваю к себе. «Ты взрослая девушка и вправе сама решать, где жить. Никто не имеет права заставить тебя делать то, что ты не хочешь. С твоей матерью я сам поговорю». Она сомневается. Я беру ее за руку и веду к двери. Сейчас Уле нужна наша поддержка. Положа руку на сердце, я даже рад. Решим все раз и навсегда. Малышке пора уже вылезать из кокона родительской заботы. «Не бойся. Знай, что ты имеешь право отказать и не уезжать с родителями». Продолжаю успокаивать Ульяну. Но она все равно дрожит и боится. Моя девочка. Сердце сжимается от того, какая она сейчас. А ведь ночью Уля была по-настоящему счастлива. «Я хочу сама поговорить с мамой», — тихо говорит, когда мы подъезжаем к ее общежитию. «Раз я взрослая, то сама должна за себя постоять». «Хорошо. Соглашаюсь. Но будь рядом, пожалуйста». В ее глазах читается ужас. «Конечно. Целую нежную ладошку. Мы идем в общежитие. Я не боюсь, ведь сам отец, и примерно понимаю, какие чувства испытывает ее мать. Это страх. От него и агрессия. Она боится, что Ульяне разобьют сердце, и она останется одна». «Мама, папа», — говорит Уля, когда мы с ней заходим в крошечную комнатку. «Нет, я точно не хочу, чтобы она здесь жила. Ее мать явно в ярости, отец опустошенно глядит на дочь, сумки Ули сложены, стоят у кровати». «Ульяна», — говорит ее мама, — «ты... А вы кто?» Она наконец-то замечает меня, впивается в меня взглядом, полным подозрения, складывает руки на груди, защищается. В их семье явно мать главная. Отец Ули лишь беспомощно таращится на жену. «Значит, это он? Ты с ним изменяешь своему мужчине?» Вдруг заявляет ее мать. Мы с Ульяной роняем челюсти. «Что?» — спрашивает Уля. «Что делаю? С чего ты взяла это, мам?» «Мне позвонила твоя подруга, неравнодушная девочка, и рассказала, что ты изменяешь. Ладно...» Она садится на кровать, закрывает лицо руками. «Ты встречаешься с отцом подруги. Хорошо, вы взрослые люди, мы все понимаем, хоть и не до конца одобряем. Но измена, Ульяна, это разврат и низость. Я разве так тебя воспитывала?» Уля беспомощно глотает ртом воздух, словно не знает, что сказать. Она в панике. «У вас неверная информация», — спокойно говорю. «Вас это не касается», — выплевывает женщина. «Выйдите и дайте мне поговорить с дочерью». «Нет, отрезаю. Меня это напрямую касается, потому что я и есть тот мужчина, с которым Уля якобы изменяет. И мы опустим тот факт, что ваша дочь взрослая и уже полностью самостоятельная личность, которая сама вправе принимать любые решения, даже которые не соответствуют вашим нормам морали и нравственности». «Ульяна, ты едешь домой. Это не обсуждается». «Я никуда не поеду, мам». «Очевидно, моя тирада помогла Уле найти опору». «Потому что то, что тебе сказали, неправда. Я не изменяю. Я встречаюсь с двумя мужчинами сразу. Вместе». Ее мать выпучивает глаза. «Что ты сказала?» Она встает. «Как с двумя?» «Да», — твердо говорит Ульяна. «Я люблю двух мужчин, мам. Очень сильно. И я с ними, да». Та падает на кровать, хватается за сердце. «Я... Мы не можем это принять», — говорит спустя пару минут. «Прости, Ульяна, у нас приличная семья, а такие отношения отвратительны». Глаза девушки наполняются слезами. Она наверняка ждала, что ее поймут и примут. Это ведь родители. Сердце начинает болеть за мою девочку. «Я так не считаю». Спокойно говорю, прижимая к себе Ульяну, которая на грани истерики. «Уместные и приличные любые отношения, в которых люди счастливы. У вашей дочери был парень, который по итогу изменил ей, а потом и вовсе напал с омерзительным намерением взять силой, да еще и вместе с дружками». «Что?» — вклинивается отец Ули. «Почему ты молчала, Ульяна? Нужно идти в полицию». «Не нужно. Отрезаю. Мы уже все решили, и больше этот утырок к Ульяне не подойдет. Никогда». Ее мать молчит, губы сжались в тонкую ниточку. Я поселил в ней зерно сомнения. Это хорошо. «Но учеба, Уля, как же ты будешь учиться?» «Так и буду, мам», — всхлипывает девушка. «Моя любовь не станет помехой. Как и планировала, я доучусь и получу профессию». «Ну, хоть это». В комнате общаги сейчас чудовищно тяжелая атмосфера. Уля ждет вердикта семьи с покорностью, а я знаю, что если от нее отвернуться, мы с Ванькой не позволим ей сломаться. «Уля, понимаешь, а что люди скажут? У нас родственники, господи!» Ее мать хватается за голову. «Такие отношения, боже мой!» «Я не откажусь от них, мам», — тихо говорит Ульяна. «Прости». Крепче прижимаю ее к себе. «Мы подумаем об этом», — говорит отец девушки, затем поднимает жену на ноги и ведет к двери. «Дай нам время, дочка». Затем они молча уходят, а Уля начинает горько плакать.